Сомнение в себе. Всем нам свойственно сомневаться в себе. Мы бы предпочли избавиться от сомнений, но они нам пригодятся. Человек не идеален, а искусство привлекает нас своей человечностью. Будь мы как роботы, искусство бы нас не трогало. Оно было бы бездушно. Жизнь невозможна без боли, уязвимости и страха. Все мы разные, все несовершенны, и именно несовершенство – самое интересное в нас и в нашей работе. Мы создаем произведения, отражающие нашу суть. И если мы уязвимы, в творчестве будет больше правды. Творчество – не соревнование. Творчество – это наше зеркало. Не стоит говорить «мне это не по силам». Да, возможно, чтобы воплотить свое видение, нужно отточить мастерство. Если вам это не по силам, никто другой этого не сделает. Только вы. Ваш голос уникален. Зачастую люди – решившие создавать искусство, самые ранимые. Есть певцы, одни из лучших в мире, которые не в силах слушать собственный голос. И это не редкость. У многих творцов в разных областях такие же проблемы. Восприимчивость, которая позволяет им заниматься искусством, это та же ранимость, из-за которой критику они переживают гораздо болезненнее. И все же многие продолжают выставлять свои работы, рискуя подвергнуться критике, как будто у них нет выбора. Они творцы, и самовыражение их исцеляет. Если творец так боится осуждения, что не может двигаться дальше, видимо, его желание делиться своей работой слабее стремления оградить себя. Возможно, искусство не его призвание. Его темперамент послужит иной цели. Этот путь не для всех. Здесь всегда будут препятствия. Мы не обязаны следовать призванию лишь потому, что обладаем талантом или навыком. Не забывайте, что способность к творчеству – благословение, привилегия. Мы делаем этот выбор. Никто нас не заставляет. Если не хочется, давайте не будем. Некоторые успешные художники, творя и показывая свои работы публике, глубоко не уверены в себе, склонны к саморазрушению, страдают от зависимости, сталкиваются с другими препятствиями. Нездоровые представления о себе или тяжелая жизнь бывают топливом для высокого искусства. Порой создают бездонный источник инсайта и эмоций. Все это в длительной перспективе может и помешать художнику, и побудить его творить. Те, кому в этом смысле особенно трудно, как правило, не способны творить постоянно. Не потому, что лишены таланта, а потому, что преодолеть препоны и создать шедевр им удается всего раз или два. Почему столько великих художников умирают от передозировки в молодости? Наркотиками? Они заглушают муки своего бытия. А мучительно оно из-за обостренной восприимчивости, которая и побудила их творить. Если ослепительную красоту или мучительное страдание вы видите в том, мимо чего остальные проходят равнодушно, вы все время переживаете потрясение. Это может сбивать с толку и угнетать. Когда окружающие не видят того, что замечаете вы, не чувствуют того, что вы, возникает ощущение изоляции, отчужденности и инаковости. Этот накал эмоций, такой мощный, когда он выражен в творчестве, те же самые черные тучи, от которых хочется спрятаться, чтобы спокойно уснуть, или найти силы встать с кровати и встретить новый день, благословение и проклятие.